52. Лиза. Несмотря на все мои попытки, абстрагироваться от телефонного разговора с мужем не получается. Настроение падает, толпа людей вокруг начинает тяготить, от искусственной улыбки ломит щеки. И хочется домой, в квартиру моего детства, посидеть с мамой на кухне и выпить пару чашек чая, закусывая ажурными блинчиками, приготовленными на взбитом белке. Рассказать маме про Сашкино решение задержаться на Камчатке. Может быть, попросить совет, послушать, как она меня успокаивает. Забавно. Пока я была от матери далеко, я совсем не нуждалась в родительском участии. Не испытывала потребности делиться, отмахивалась от ее попыток поговорить более откровенно и даже просила пока ко мне не приезжать. Но стоило оказаться в кольце нежных маминых рук, почувствовать ее мягкое успокаивающее тепло, и меня прорвало будто. Я теперь говорю и говорю с ней, не переставая, выплескивая все, что накопилось за последние несколько месяцев или даже лет. Вот и сейчас мне хочется вылить на маму всю свою смутную обиду на мужа и услышать в ответ ее спокойное и уверенное «Все будет хорошо, Лиз», ничего страшного не произошло. Но я обещала хотя бы недолго поприсутствовать на фуршете, и потому, вместо того, чтобы вызвать такси до Петроградки, прохожу с Егором и Файзулиным в приемный зал. Вокруг глубокая полутьма, подсвеченная синим. На сцене один из организаторов распинается в приветственной речи. Между высокими круглыми столиками умело лавируют официанты, предлагающие закуски и шампанское в головокружительно высоких бокалах. Беру себе один фужер, пару тарталеток с икрой и останавливаюсь вместе с Егором и Файзулиным у первого свободного круглого стола-стойки. К нам практически сразу подходит Юрий Андреевич из Химпласта. У мужчин завязывается активный разговор. Спикера на сцене сменяет какая-то кавер-группа. Вокалистка начинает красиво вытягивать бессмертную «Summertime» Гершвина. Люди вокруг шумят, оживленно болтая. А мне скучно. И хочется свалить. Кошусь на часы на экране телефона и мысленно даю себе обещание, что еще 20 минут, и можно будет спокойно уходить. Полчаса вполне достаточно. От нечего делать, беру у проходящего мимо официанта еще один бокал игристого. К нам присоединяются еще пара мужчин. Разговаривают в основном с Файзулиным. Из-за музыки и шума вокруг мне мало слышно о чем. А потом эти двое новеньких и вовсе уводят с собой нашего коммерческого директора и мужика из Химпласта. Мы с Егором остаемся за столиком вдвоем. Переглядываемся, улыбнувшись, чокаемся. «За нас!» предлагает Чемизов. Киваю. Делаю маленький глоток, чувствуя пристальный взгляд Егора на своем профиле. От этого шампанское царапает гортань, с трудом толкаясь вниз. «Ты какая-то загруженная, Лиз. Что-то случилось?» Чемизов подается ближе, касаясь плечом моего плеча. Этакая дружеская интимность. Улыбнувшись, отодвигаюсь от него. Мой маневр, конечно, не остается незамеченным. Мы молчим, глядя друг другу в глаза. И я вдруг отчетливо понимаю, блин, как же Чемизов на Сашку моего похож. Рост, телосложение, увлеченность определенным делом, которое он ставит на первое место. Ведь такой молодой, а уже руководитель огромного учебного центра. Упорство, чувство юмора, манера держаться, четко выраженная мужская грубоватая притягательность. Он, правда, практически его копия, только моложе и полощеней, что ли. Если бы Сашка был точно таким, а не лез в свои горы, он бы ведь мне больше подошел, да? Эта мысль как болезненный укол. Меня даже передергивает, вдоль позвоночника бежит холодок. У судьбы извращенное чувство юмора. Вот она мне под нос сует, казалось бы, идеального в моем представлении мужчину, а мне... «Не надо! Зачем мне копия, пусть и улучшенная? Я до дрожи хочу свой, неотесанный оригинал со всеми его загонами и недостатками. Я к ним привыкла. Я их на самом деле люблю, потому что все эти зазубренные трещинки и есть Сашка. Без них это был бы просто не он, а вот какой-нибудь Егор». «Лиз, если отвечать не хочешь, Может, просто потанцуем?» Егор очаровательно чуть криво улыбается, накрывая мою ладонь, лежащую на столе. «Развеселю тебя так, без слов». На секунду сжимаю его горячие пальцы и убираю руку. «Ты классный, Егор!» Кидаю телефон в сумочку, перекидываю ее через плечо, улыбаюсь. «Повезет той девушке, в которую ты влюбишься. И это точно будет взаимно, потому что нереально не влюбиться в тебя в ответ. Я знаю, о чем говорю. Ты очень на моего мужа похож». Егор растерянно хмурится, приоткрывая рот. Такого резкого перехода он явно не ожидал. Треплю его по плечу, прощаясь. «Так, мне домой пора. Файзулину привет!» В карих глазах Чемизова мелькает раздражение напополам с самоиронией, когда он оживает. «Похож на мужа. С такой формулировкой от меня еще никогда не убегали. Ты, кстати, забыла сказать бывшего мужа». «Не забыла. Все, пока.